Танин номер был временно заблокирован. Миллеру так хотелось поговорить с ней, что он готов был бежать в любой салон сотовой связи, чтобы заплатить за ее телефон. Но потом он сообразил, что это будет бессмысленное действие, ведь Таня не узнает, что он пополнил ее счет. На двери кабинета его дожидалась записка, залихватски приколотая иглой для люмбальных пункций. «Понты дешевые», — проворчал Миллер, снимая послание. «Срочно зайди, немедленно, прямо в пальто». Подписи не было, но Дмитрий Дмитриевич узнал почерк криворучка. Он поморщился. Сам-то он хотел сразу бежать в оперблок к Тане и признаваться ей в любви. Наверняка Валерьян Павлович звал его из-за какой-нибудь ерунды. У него любая мелочь была срочной и немедленной. Но игнорировать призыв, особенно теперь, когда начальник и подчиненный вот-вот должны были поменяться ролями, щепетильный Миллер посчитал неприличным. Кроме того, ему все равно нужно идти к Валерьяну Павловичу, отпрашиваться на пятницу. В этот день было решено оперировать у Розенберга и следовало подготовить почву. Пальто он все-таки снял и спокойно отправился наверх. Криворучка выглядел ужасно. Миллер даже отпрянул, увидев потухшие глаза и безвольно обвисшую фигуру старого профессора. Валерьян Павлович сидел за письменным столом и крутил в руках шариковую ручку. «А, Дим, заходи», — сказал он тусклым голосом. Миллер испугался по-настоящему. Неужели криворучка ходил к врачу и узнал о своем смертельном заболевании? Впрочем, это предположение было маловероятным. У Валерьяна Павловича не было медицинской карты. Анализы во время диспансеризации за него сдавал Миллер, а штамп о флюорографии ему ставили по блату. Дмитрий Дмитриевич взял себя в руки, чтобы своей тревогой еще больше не расстроить старого профессора, сел напротив него и попросил рассказать все как есть. Криворучка вытащил сигареты, долго прикуривал, тянул время одним словом. «Не томите уже!» От страха Миллер забыл о субординации. «Короче, ты не будешь заведовать кафедрой». «И все?» «Ну, слава богу! А я-то думал, вы заболели». «Святая ты душа, Дима!» — усмехнулся криворучка. «Ты вообще понял, что я сказал?» «Да, что мое заведование кафедрой отменяется». «Хочешь знать, почему?» Трагически безысходный тон Валерьяна Павловича потихоньку сменялся оптимистично-ехидным. Видимо, спокойная реакция Миллера подбодрила его. «Наверху решили, что ты слишком молод для этой должности. Все-таки у нас старейшая кафедра нейрохирургии в стране». «Я и сам так думаю». «Не скромничай. К тому же, даже будучи грудным младенцем, ты все равно был бы лучше нашего нового заведующего. Угадай, кого нам назначают?» «Максимова», — угадал Миллер и пожалел об этом. «Лишил старика эффектной реплики». «Ты знал?» «Нет, догадался». Криворучка посмотрел на часы. 9 утра. Рановато, конечно. Давай хоть кофе попьем». Он позвонил. Мгновенно явилась сестра, молча подала завтрак и удалилась. «Дима, ты на меня зла не держишь?» «Думаешь, наверное, что я мог тебя отстоять, но не захотел связываться». «Ни в коем случае. Вы же не связаны с мафией, не вхожи в комитет. Как это не обидно для вас, но вы мало что решаете». «Нет, это просто вандализм. Если бы хоть у одного человека в нашем гузле были какие-то иллюзии насчет этой гниды, Максимова, то есть, так нет. Все уважающие себя люди плюются при одном упоминании его имени, а вот поди ж ты. У нас же как? Если человек показывает себя полным нулем в науке, бездарным педагогом и безруким хирургом, мы автоматически начинаем считать, что Бог за это наделил его недюжинным талантом администратора. Но после того, как Максимов выгрыз себе должность главного нейрохирурга, у сильных мира сего развеялись даже эти иллюзии. «Надо думать, что мы будем делать». Можно было бы возмутиться, но, к сожалению, народ не пойдет за тебя грудью на баррикады. Господи, за что мне наказание такое? Передавать кафедру на поругание этому? Профессор вскочил из-за стола и сделал несколько успокаивающих кругов по кабинету. Лживый, злобный тип, ненавидящий всех людей. Но я ведь тоже мизантроп. Криворучка притормозил, задумался. «Тебе просто нравится думать, что ты всех ненавидишь. А он ненавидит на самом деле. Или нет, не так. Ты не любишь человечество в целом, но готов протянуть руку помощи каждому в отдельности. А Максимов людей как бы любит, но руки им никогда не протягивает». «Не перебивай. Мне только психоанализа твоей персоны не хватает для полного счастья. Но весь сон максимовских недостатков меркнет перед одним. Он молодой. Если бы из него песок сыпался, я бы слова не сказал. За 2-3 года невозможно развалить работу, если она налажена так, как у нас. Но он будет руководить лет 20». Если не совершит уголовное преступление или не помрет раньше положенного срока, и устроит из кафедры настоящее болото. Миллер вздохнул и сделал глоток кофе. Стыдно сказать, но сейчас он гораздо больше думал о Тане, чем о Максимове. Хотелось оказаться в оперблоке, но уйти, пока криворучка полностью не разрядится, было невежливо. «Может быть, это и к лучшему», — думал Дмитрий Дмитриевич. «Конечно, приятно представляться. Профессор Миллер, завкафедрой. Но за этим стоит уйма нудной и бессмысленной работы. Что он, по сути, приобрел бы, кроме титула и небольшой прибавки к зарплате? Кучу бумаг и циркуляров? Контроль учебной части? Аспирантов? Многочасовые заседания ученого совета? Выволочки у ректора? Пожалуй, все». К тому же коллеги, возглавившие кафедры лет в 50, никогда не стали бы считать его своим. Сейчас он делал то, что умел и любил. Выполнял работу, которую считал важной, и никто у него этого не отнимет. А бюрократию пусть берет на себя Максимов, он не против. Кофе почему-то казался противным, словно вместо сахара в нем была растворена металлическая стружка. Миллер хотел отбить этот вкус сигареты, но от табака его и вовсе затошнило. «Кажется, я заболеваю», — понял он. «Не кисни, Дима. Я останусь консультантом. Максимов не сможет выпереть меня, как бы ему ни хотелось. Вдвоем создадим крепкую оппозицию». «И он будет вынужден терпеть». «Да что, он совсем дурак? Рубить сук, на котором сидит. Мы с вами обеспечим кафедре приличный уровень хирургической активности и научных публикаций. После этого программного заявления Дмитрий Дмитриевич оглушительно чихнул. «Будь здоров! Давай 5 капель для профилактики». Миллер отмахнулся. «Стандартная капля, как учили их на фармакологии, содержит 0,2 миллилитра жидкости. Криворучка то ли прогулял в свое время это занятие, то ли неправильно расставил нолики и запятые в конспекте, но, предлагая данную порцию, неизменно наливал полстакана». «Как хочешь», — разочарованно вздохнул старый профессор. «Ты прав, нам с тобой бояться нечего. Мы свою торговую марку заработали». «Настоящие лицензионные хирурги, не какие-нибудь китайские подделки». Дмитрий Дмитриевич хмыкнул. «Внучка профессора занималась мелким бизнесом. торговала куртками. Любящий дед снабдил ее стартовым капиталом, вник в процесс и, получив новые знания, полюбил проводить параллели между хирургией и рынком одежды. Выходя от Криворучка, он уже точно знал, что заболел. Какие-то недружелюбные существа залили ему в голову ведро бетона и напихали в горло колючие проволоки. Во рту до сих пор стоял мерзкий вкус кофе, и больше всего на свете хотелось лечь в постель. Закрыться с головой и уснуть дня на 4. «Пожалуй, не стоит идти в оперблок», — решил он. «Не дай бог заражу Таню». Вернувшись к себе, профессор уставился в зеркало. Выглядел он прекрасно. Простуда окрасила щеки румянцем и сообщила глазам интересный блеск. «Значит, болезнь будет тяжелой», — понял он. При ОРЗ в легкой форме он бы уже выглядел как слон-альбинос с похмелья. Огромный распухший нос и заплывшие красные глазки. Но данный вирус решил порадовать миллеровский организм общей интоксикацией. «Как не вовремя!» — расстроился он и вызвал Чеснокова с градусником. Тот примчался сразу, не приминув заметить, что становится Миллеру семейным врачом. «Только вот семьи у меня нет», — проворчал профессор, вытирая казенный градусник полотенцем. Пока он сидел с термометром под мышкой, Чесноков заварил чай, позвонил на пост выяснить, не осталось ли у девочек клюквенного варенья, и сообщил в приемное, что Миллер сегодня не работник. Намерилось 43. Дмитрий Дмитриевич даже подумал, что Чесноков принес ему сломанный градусник. «Так и есть». Ординатор положил ему ладонь на лоб. «У вас на голове яичницу можно жарить, так что давайте пейте чай, и я отвезу вас домой». «Сам доберусь». «Перестаньте, пробок сейчас нет, домчу за 5 минут. Вы только валерьяну отзвонитесь». «Интересно, почему он так заботится обо мне? Подлизывается, что ли?» — подумал Миллер и спросил. «Вы уже знаете, что я не буду заведовать кафедрой?» «Естественно, знаю. Слухи о том, что рулить будет Максимов, уже давно ходили, но мне неудобно было вам говорить». «А что же вы тогда со мной так нянчитесь? Скоро вы закончите ординатуру, поступите на постоянную работу, и мы окажемся в равном служебном положении. Я буду отличаться от вас только учеными званиями. Вы прекрасно понимаете это. Но заботитесь обо мне пуще родной матери. Почему?» Тяжело вздохнув, Чесноков вытащил из шкафа миллеровскую куртку и портфель. «Злой вы человек, Дмитрий Дмитриевич. Прям неинтересно с вами разговаривать. Одевайтесь и поехали». «Почему это я злой?» Миллер не тронулся с места. «Были бы добры, не спрашивали бы. Если бы для вас было естественно позаботиться о заболевшем человеке, вы заботу о себе принимали бы как должное, а не маялись странными предположениями. Если человеку плохо, надо ему помочь, какие еще могут быть резоны?» «Простите, Стас, просто у меня в жизни так получалось, что забота окружающих всегда выходила мне боком». «Бывает. Ладно. Погнали!» По дороге хозяйственный Чесноков остановился у гастронома и закупил для Миллера 2 пакета провизии, так что теперь он мог болеть с комфортом, не заботясь о хлебе насущном. Аппетита не было, но от безделья он все время что-то жевал, то яблоко, то конфету. Первым делом он позвонил Розенбергу, попросил перенести операцию. Узнав о болезни друга, Яша расстроился и предложил командировать к нему Милку. Миллер категорически отказался, не хватало еще заражать знакомых. На следующее утро ему стало намного лучше. Следовало бы отыскать в секретаре градусник. Миллер точно помнил, что когда-то он был там, и измерить температуру. Но профессор предпочел неизвестность. Он встал, почистил зубы и побрился. Вчерашней ломоты и озноба уже не было, зато в носу невыносимо свербило. Значит, вирус, поблуждав по организму, сосредоточился именно там. «Еще три дня беспрерывных сморканий, и я поправлюсь», — обрадовался Миллер и решил использовать это время для завершения статьи «Вестники хирургии». Это была не совсем обычная работа. Журнал издавался для общих хирургов. Дмитрию Дмитриевичу предстояло поведать им, как можно помочь опухолевым больным с метастазами в позвоночник. Обычно такие пациенты направлялись на симптоматическое лечение, даже если сама опухоль была операбельной. А Миллер хотел убедить докторов в том, что сочетание обычной нейрохирургической операции может продлить больному жизнь и улучшить ее качество. Работа должна была содержать не только оптимистические результаты, но и призыв к сотрудничеству, позитивный заряд, поэтому ее автор задумывался над каждым словом. Около трех часов в дверь позвонили. Миллер никого не ждал, поэтому даже не стал считать количество звонков, уверенный, что пришли к соседям. Но через несколько секунд дверь его комнаты распахнулась, и на пороге возникла соседка Люся с привычными словами. «Я к вам в Швейцары не нанималась». За ней робко переступала с ноги на ногу Таня Усова. Миллер остолбенел. Наверное, если бы к нему на огонек заглянула Клаудия Шифер, он и то удивился бы меньше. Сердце колотилось как бешеное, руки тряслись. В мозгу тем временем хладнокровно щелкало. Постель не убрана, я в пижаме, повсюду носовые платки и грязные чашки, а пыль я вообще не помню, когда вытирал. «Здравствуйте», — улыбнулась Таня. «Я вам апельсинчиков принесла и малинового варенья». «А-а-а!» На более осмысленные высказывания Миллер пока был не способен. «Вот, держите». Она протянула пакет, продолжая стоять в дверях. Только тут он сообразил, что продолжает сидеть на диване вопреки всем правилам приличия. Но как он встанет, если в пижаме? Попросив Таню отвернуться, Миллер надел махровый халат. «Вы зачем сюда пришли?» поинтересовался он против собственной воли. В голове была ужасная каша. Она пришла, значит, он нравится ей. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. А почему бы и нет? Заметила, что профессор влюблён и решила не упускать свой шанс. Искреннее чувство? «Не смешите! Выйдя из возраста Джульетты, женщина уже не способна на любовь. Ее заменяет стремление во что бы то ни стало создать семью. Что ж, ход ваших рассуждений мне понятен». Сохранять холодный тон стоило Дмитрию Дмитриевичу нечеловеческих усилий. Больше всего на свете ему хотелось обнять ее и прижаться губами к русой макушке. Одинокий профессор, тоскующий без женской ласки, да еще больной к тому же. Идеальный объект для обработки. Пришли, изобразили любовь и заботу, потрясли тут своими апельсинами и готово. Разомлевший дурак тащит вас в ЗАГС. Таня улыбнулась. Ее спокойствие уязвило Миллера. Если бы она покраснела, закричала, как вы смеете, или что-нибудь слюняво-книжное, он укрепился бы в мысли, что имеет дело с сентиментальной дурочкой и, наверное, дал бы ей то, зачем она пришла, то есть предложил стать его женой. Но Танина невозмутимость говорила о том, что она, во-первых, умный и сильный противник, и, во-вторых, нисколько в него не влюблена. «Но я все-таки не настолько одинок и заброшен, чтобы кидаться на первую же девушку, вооруженную фальшивой заботой. Дмитрий Дмитриевич, я всего лишь хотела вас проведать. Должен был Чесноков, но у него на рынке какие-то проблемы. Поэтому я согласилась подменить его. Мне все равно по дороге. А ваши предположения, что я хочу женить вас на себе, просто абсурдны. Да что вы говорите? Абсурдны. Хотя бы потому, что я давно замужем, сказала она и ушла, оставив Миллера полностью сокрушенным.